Першая ноч у ложку дома пасля 5 месяцаў на турэмных нарах. Вы змаглі заснуць? Як спалася? Турма не снілася? Правильно говоря, я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Проснулся сегодня по расписанию без 15:06 и ждал, пока конвойный стукнет в дверь, откроет кормушку и скажет, что подъем. Но этого не произошло. В общем-то, ну, психологически это было странно и удивительно. Ну и тем не менее, страшно позитивно, разумеется. Мне вельми приемно, что мне, напевно, сегодня довелось вас разбудить. Сергей, вы провели 5 месяцев у недоброй славы в турме КДБ. Какие ваши уражения? Накольки это саправды страшная установа и как тяжко вам там было? Вы знаете, тюрьма это не страшно. Тюрьма это неизбежно для того, кто интересуется политикой. Даже если ты клерк и сидишь за компьютером и читаешь новости, надо быть готовым к тому, что могут прийти и за тобой. Потому что то, что касалось паники и событий, произошедших 11 апреля, я имею в виду в данном случае взрыв на Октябрьской площади и последующих так называемых распускателей слухов, то есть, ну, рядовых, в общем-то, граждан, которые выражали свое мнение где-то там на форумах, не знаю подробностей, но в итоге они стали заложниками, в общем-то, этой же системы и попали в тюрьму, хотя ни политикой, ни чем всем остальным не интересовались. Мне кажется, что, к сожалению, это диагноз, когда мы, находясь в своей стране, вынуждены говорить по-прежнему на кухне и шепотом то, что надо говорить громко и вслух. Что вы с этого побыту 5 месяцев в турме застанется в памяти надолго, а мой на все житье, Сергей? То, что уже не может быть так, как было до этого. То, что, ну, жизнь на самом деле радикально изменилась. Вы знаете, я не воспринимал приговор и этот суд как, скажем так, то, что меня судят за то, что я пришел на демонстрацию. Абсолютно нет. В общем-то, мне сказали достаточно откровенно, что Сергей Владимирович, вам нужно было определяться с тем, с кем вы работаете, с кем вы сотрудничаете на президентских выборах. Поэтому, то есть, мне дали понять, что меня судят за то, что я работал с кандидатом президента с Николаем Садкевичем. Зрозумело. Сергей, вас осудили на 2 года зневольнения за терминовкой на 2 года. Что это означает? Какое обмежевание вашей свободы хавается вы за этой юридичной формулевкой? Судья цитировала статью 78 общей части Уголовного кодекса Республики Беларусь. Имеется в виду то, что мои действия дальнейшие будут подвергаться контролю со стороны правоохранительных органов. То есть они меня будут время от времени посещать, насколько я понял, насколько часто я не знаю. Проверять мой образ жизни, формулировка опять-таки оттуда же, из приговора. И контролировать, насколько я выполняю исполнение наказания. То есть устроился ли я на работу и так далее и тому прочее. Хочу подчеркнуть, что 78-я статья предусматривает более, скажем так, мягкий вид наказания, чем 77-я, которая применена к Ирине Владимировне Халип. То есть я, условно говоря, могу быть позже 10 вечера дома. Ирине Владимировне по этому поводу будут контролировать. Но в любом случае это, конечно, ловушка, это западня. Почему западня? Потому что в любой момент правоохранительные органы могут меня, Ирину Владимировну, одно административное правонарушение, второе, два административных правонарушения, это уже тюрьма. Сергей, это реальная тюрьма со всеми ее атрибутами. Сергей, ты сгодны вы с этим выроком, и ты будете вы его обскарживать? Я признал на суде, что да, я действительно призывал своих сограждан прийти на Октябрьскую площадь, и сам был на этой площади. Было бы странно, если бы я их призывал, потом не пришел. В общем-то, я не вижу в этом, вот так вот для себя, как бы Сергея Марцелева, не вижу в этом ничего недостойного, не вижу в этом преступления. Но, согласно действующему законодательству, это противоправные действия, за которые меня осудили. И здесь проблема в законодательстве, которую нужно реформировать. Безусловно, что я себя по-прежнему, то есть, ну, не считаю, что я совершил что-то такое, чего мне стоит стыдиться. По поводу того, что будем ли мы, я не говорю «я» в данном случае, а говорю принципиально «мы», обжаловать постановление суда. Мне нужно посоветоваться, во-первых, с адвокатом, во-вторых, мы должны принять коллективное решение. Я, Ирина Владимировна Халип и Павел Константинович Северинец, чтобы это было сделано вместе, то есть не порознь, а поскольку нас вместе судили, то мы вместе должны как-то все это исполнить, соответственно.